Глава 11. Два вдоха я вслушивался в удаляющиеся шаги Фатии. Не заметила. Еще два вдоха я потратил на споры с самим собой. Кто знает, что вложено в стены этого здания. Хотелось бы взять его с собой, внутрь, но это слишком большой риск. Поэтому флаг призрака коснулся досок с этой стороны дверей, с краю у резного, выкрашенного золотым косяка. Тихо, аккуратно, чтобы не выдать себя подозрительным стуком. Я разжал руку, позволяя флагу выцвести, спрятаться от чужих глаз. Мысленно приказал, уверенный, что призрак меня услышит. «Жди приказа». Следом из кисета на свет появилась небольшая дощечка, которая заменила мою ногу. За время путешествия по городу тысячи этажей я запомнил немало полезных советов от старших учеников. Сейчас я положился на то, что многие защитные формации на здании, где живут, действуют только тогда, когда замкнут их контур. Иначе та же Фатия не смогла бы пройти, даже открыв дверь. Но она прошла, а теперь моя очередь. Амулет невидимости, вуаль, третье созвездие. Я плавно толкнул створку и скользнул в узкую щель. Дверь бесшумно начала закрываться за моей спиной, но снова уперлась в дощечку, оставляя незамкнутую защиту и оставляя лазейку для призрака. Замерев, я огляделся. Все же между нами слишком много общего. Даже находясь снаружи, я верно угадал устройство этого здания сектантов. Жилище сильного идущего, который не любит, чтобы его обременяли вниманием, очень и очень похоже на павильон, в котором жил гранитный генерал в школе Морозной гряды. Огромное пустое пространство внутри здания, ряды колонн, поддерживающих высокий потолок, между ними невысокие постаменты. Впереди же, по центру здания, что-то вроде отдельной комнаты, огороженной резными деревянными перегородками. Единственное отличие этого места от виденных мною в том, что в поместье семьи Раут на постаментах лежали памятные сокровища. Здесь же они только слева, на правых же лежат черепа. Ну, в очередной раз стоит быть честным перед собой. Как бы ни скользко вела себя Фатия в своих рассказах о сектах, пилюлях и пути к небу, когда она приказывала мне забрать голову Урката, она прямо сказала, для чего ей она нужна. Чтобы поместить вот на такой постамент, где она напомнила бы ей и всем в ее семье об этом враге и его желании. Даже духи в городах древних делают подобное. Во всяком случае, один сумасшедший дух. Так что я просто закрою на это глаза. Главное, чтобы моя голова не пополнила ряды этой коллекции. Я отвел взгляд и шагнул влево, скользя вслед за Фатией от колонны к колонне. Три вдоха мне понадобилось, чтобы догнать ее, замереть с ближайшей к ней колонной. Как раз тогда, когда она склонилась перед раздвижными дверями и негромко заговорила. «Фатия приветствует старейшину секты. Дедушка, я могу войти?» Миновал вдох, второй, пятый. Когда с той стороны тонкой перегородки из ткани и дерева раздался насмешливый и сильный голос. «Ты нарушила мою медитацию, вскрыла печать на жилище, и думаешь, что я просто скажу тебе, внучка, иди откуда пришла? Заходи, поведай мне, что же заставило тебя потревожить мое уединение?» Фатия выпрямилась и потянула в стороны резные двери. Те плавно и бесшумно откатились, открывая комнату. А я поспешно вскинул взгляд выше, к потолку, слышу только радостный вопль. «Дедушка, я победила во взвешивании трав!» ты? Погоди, сбор уже завершился?» Радость сменилась негодованием. «Ты не верил в меня, дедушка!» Я медленно принялся опускать взгляд, внимательно изучая цвет дерева балок, качество лака, который их покрывал, узор на ширмах перегородках и красоту ткани, что в них использовано. Тщательно избегая коснуться взглядом еще крепкого мужчину с короткой стрижкой, с густой сединой в волосах и бороде, который сидел в позе медитации точно по центру комнаты. «Не то чтобы я не верил в тебя. Верил. Но не с первой же попытки. В таких вещах важен опыт. Как управлять людьми, куда их направить, как добиться от них полной отдачи при сборе трав и прочие мелочи. Но я верил, что уже в следующем году у тебя все выйдет. Дедушка прощен?» Фатия фыркнула. «Очень знакомо. Я за дни нашего с ней путешествия слышал это раз 200, не меньше. Ясно, на ком она натренировалась. Я поспешно выкинул из головы посторонние мысли. Очень красивая ткань натянута на ширмах. Этот ровный вертикальный узор, повторяющийся от ширмы к ширме. Печально то, что я надеялся получить интересный урок оживления и восстановления старой печати указа, но ничего такого не мог найти в этой комнате. Выхода нет. Значит, сегодня будет повторение старого урока. Смена владельца обычной печати действующей. Но это все очень и очень странно. Это комната старейшины секты. Кто же мог наложить здесь указ, тем более такой указ, трехцветный? Гость из старшей секты? Не иначе. Значит, это будет урок от гостя из старшей секты. Заранее благодарен ему за него, Очень печально было бы, не найдя я здесь вообще никакого урока. Это сильно усложнило бы мне жизнь. Скажу больше, дедушка. Я стала чемпионом сбора трав. Первым за 20 с лишним лет. Даже твой приятель Кавий обалдел. Да быть того не может. Фатия поникла, голос ее задрожал. Все-таки дедушка не верит в меня. Думает, что я его обманываю. Но разве я бы посмела? Старик явно смутился. Это было слышно по его голосу. «Да нет, ну что ты говоришь, Фатия? И не смей тут нюниться. Тебе не 5 лет, и на меня это уже не действует. Фатия!» Он насмешливо протянул. «Фатия! Вот так-то лучше. А ну, рассказывай, ты отыскала одну из скрытых долин?» «Ха! Ха! Кое-кто тоже так подумал. Но нет, дедушка, такой удачи мне не выпало». Старик хохотнул. «Жаль! Жаль, мне на хребет трав вход закрыт. Сколько тут живу, столько хочу проверить, действительно ли такие места там существуют». «Отец ведь не нашел ничего, и дядя не нашел». «Зато 20 лет назад другие, возможно, нашли. Но как справилась ты?» Фатия счастливо заявила. «О, дедушка, мне тебе столько нужно рассказать. Для начала за 5 дней до сбора объявился вор трав». «Хм, лавкач, что сумел заступить за барьер? Надеюсь, у тебя хватило ума даже не пытаться с ним связываться». Фатия повторила покашливание старика. «Хм, дедушка, прости, но я переоценила свои силы». Печать моего урока дрогнула, сдвинулась. «Вот же неразумное дитя! Там, где резвятся выходцы из старших сект, тебе делать нечего». «Дедушка, не гневайся, но я сразу и не сообразила, откуда может быть такой наглец. И ты только что сам говорил, будто я выросла. Меня уже нельзя так называть, дедушка. Дедушка, я уже взрослая, я пожалуюсь отцу». «Взрослая». Печать дрогнула и вернулась на место. «Ладно, не буду наказывать. Рассказывай дальше». Вор трав почти 2 недели заставлял всех гоняться за ним, а еще собирал травы со всех, кто сделал такую глупость. «Травы?» — голос старика сочился неверием. «Зачем ученику старшей секты наши травы?» «Но ведь пригодились, дедушка. Как бы я без них победила?» «Так вот оно что», — протянул старик. «Но, похоже, я рано пообещал не наказывать тебя. Что же ты пообещал ему за травы? Надеюсь, не попыталась применить все те глупые советы, что однажды давала тебе старая карга?» «Дедушка, ничего еще ульмания не старая». «Я, значит, дедушка, а она просто ульмания. Вот это я дожился на старости лет». «Дедушка, и ты не старый. Вы рядом отлично смотритесь». «Так, мелкая и противная девчонка, имей совесть и не переходи границы. Я сам разберусь, с кем я хорошо смотрюсь, а с кем нет. А ты лучше переживай о своей заднице, которая все ближе к ремню. Вздумала мне тут указывать». «Все, дедушка, не буду. Не буду, прости меня». Даже я, пробывший с ней не так долго, отчетливо ощущал в ее словах смех и обман. Не думаю, что старик не понимал, чего стоит ее обещание. Тем более, что она тут же сменила тон, словно ничего и не произошло. «А хочешь, я расскажу тебе еще одну хорошую новость, дедушка?» Старик буркнул. «Во времена моей молодости, каждый раз, когда внешний старейшина заводил речь про хорошую новость, за ней следовало 2 плохих. У тебя тоже так будет?» «Нет, дедушка, у меня только хорошие». «Так не бывает», — насмешливо возразил старик. «Но давай попробуй меня переубедить». «Я немного пощипала жуков на хребте, отобрала у всех, кто мне встретился, травы». «Ах-ха-ха-ха! И впрямь хорошая новость! Видишь, как хорошо иметь друзей? Вот и моей внучке пригодилась помощь Кавия. Не забудь его поблагодарить за убежище в следующем году». «Дедушка, я отказалась от убежища, лишь воспользовалась потайным выходом из города. А еще он сделал все так, чтобы жуки пошли за мной». Я невольно покачал головой. Оказывается, она не понадеялась на случай и внимательность Молока, а сделала так, чтобы он нас нашел. Впрочем, можно ли ей верить сейчас? Она лишь перед лицом деда уворачивает факты в свою пользу, чтобы выглядеть более умной и самостоятельной. Видимо, старик тоже что-то заподозрил, потому что тон его не предвещал ничего хорошего. «Так...» Фатия лишь заметила. «Дедушка, хватит мне уже грозить наказанием, я и правда выросла». «Да вижу уже, что выросла. Осталось понять, поумнела ли ты. Сколько людей потеряла?» В наступившей тишине было отчетливо слышно, как Фатия сглотнула, перед тем, как ответить. «Ну, учитывая схватку на хребте...» Голос старика мог бы резать. «Сколько?» «Всех». Печать моего урока снова дрогнула. «Да сколько можно? Мне и так приходится очень тяжело». «Стой, стой, стой, дедушка, стой!» Печать замерла. Так-то лучше. У меня вообще ощущение, что я снова встретил того сморщенного старикашку, старейшину тысячеглазых. Я уже истратил половину запасенных указов, которых собирал силу для сегодняшнего дня, но результата еще нет. Этот дарсова печать урока словно не замечает моих усилий. Такое ощущение, что эту печать наложил мастер этапа повелителя стихии, не меньше. Что он забыл в такой глуши? Тяжесть на плечах снова стала невыносимой. Я поспешил развеять очередной свой запасной указ, забирая из него энергию. Осталось 3 запасных печати. Я-то наивный думал, что мне хватит еще и на... Я поспешно отогнал лишние мысли. Нельзя допустить промашки и выдать себя. «Стою! Победа в сборе — это хорошо. Чемпионство еще лучше, и награда от пауков будет щедрой. Но разменять 10 старших учеников основного двора на 11 таких же жуков — что в этом хорошего? Убей ты наследника жуков и сумей не оставить следов. Это можно было бы считать победой. Но Молок, разве он стоил такого риска? Разве он стоил таких потерь?» На мои губы выползла усмешка. «Гляди-ка, как я и думал, верить словам Фатии нельзя. Уже и ее людей убил не я, а жуки». Печать дрогнула на миг, пока стар... Я поспешно отпрянул за столб, кляня себя за лишние мысли. Недопустимая ошибка. К счастью, у меня был союзник, хоть и не знающий, что я скрываюсь неподалеку, но спешащий занять старика и все ему объяснить. «А если я скажу, что там полегли все сборщики трав жуков? Что если я скажу даже больше? Что если там полегли вообще все люди жуков, что нашлись в лунном свете? Все, кроме десятка людей Леодара, который оказался умней и отказался подчиняться Молоку?» «Все-все?» «Полсотни, не меньше». Я осторожно выглянул, отыскал взглядом печать своего урока и вновь коснулся ее, вливая в нее очередную порцию духа. «И не только они, дедушка. Вся банда горных медведей тоже осталась там. Ну, почти вся. Не было второго из братьев, но младший и первый брат погибли. Я даже принесла их учение». Старик презрительно процедил. «Мусор!» «Доказательства». «Как будто я мог бы не поверить своей внучке». «Так как? Кто остался в выигрыше в этой схватке?» Старик нехотя согласился. «Мы. Но ты слишком сильно рисковала. Неужели ты готова рискнуть так безрассудно, чтобы доказать нам, что тебя можно отпустить за море?» Без малейшей задержки последовал решительный ответ. «И даже больше». «Ох, Фатия, Фатия. Ладно. Это уже заходит слишком далеко. Поэтому я поговорю с отцом, как только он вернется. Иначе ты в следующий раз влезешь туда, где точно головы не сносишь». «Спасибо, дедушка». Старик устало вздохнул. «Да чего уж там. Но следов точно не осталось». «Может быть, и есть те, кто видел, как мы убили третьего медведя на хребте, но тех, кто видел схватку со старшим медведем и жуками, не выжило ни одного». «Точно?» «Мы сражались очень далеко от дороги к лунному свету. Очень. А на следующий день случилась молниевая буря». «Если ты успела добраться...» Фати отрезала. «Я не успела». «Погоди, а как ты сумела тогда уцелеть?» «Меня спасли». Несколько вдохов они молчали, а затем старик вздохнул. «Кто наш благодетель?» «Тот же человек, что помог мне победить во взвешивании трав». «Погоди». Я все еще глядел на печать урока, но отчетливо ощущал в словах старика вздернутые брови и удивление. «Ты так ловко увела разговор к этой старой корге Ульмании, что я и правда забыл, что все началось с вора трав. Значит, он помог тебе еще и в схватке». «Да, дедушка, ты все сразу понял». «Не подлизывайся, второй раз я ошибки не допущу. И ты так и не ответила. Чем же расплатилась за всю эту помощь?» «Ай, дедушка, разве это важно?» Старик рявкнул. «Еще как важно, глупая девчонка! Сколько раз и я сам, и отец говорили тебе, не относиться легкомысленно ко всем советам этой корги!» «Дедушка, сначала ты сам сказал, чтобы я не уводил разговора в сторону, а теперь сам вспоминаешь ее. Это здесь при чем?» «Это здесь при чем?» Старик изумился. «Мне что, проверить тебя?» «Дожилась. И это меня ты называешь любимой внучкой? К чему, если ты не доверяешь моим словам?» «Ты и есть любимая внучка. А еще единственная». «Нечего повторять мои слова, да еще и с таким лицом. Девчонка!» Теперь брови вскинул я. Кажется мне, что разговор зашел куда-то не туда. И речь уже даже не обо мне, а о самой Фатии. Кажется, все ее достижения в сборе трав и уничтожении жуков уже забыты. Не соображу даже, в чем старик ее винит. «Дедушка, ну хватит тебе!» — законючила Фатия. «Хочешь, можешь даже проверить меня». Старик помолчал и буркнул. «Не надо. Нет, значит, нет. Я тебе верю. Тем более и без меня найдется, кому вынуть из тебя душу. Давай к делу». «Точно веришь?» «Сказал же, что да. Раз ты пришла ко мне, да еще и без матери, значит, пообещала этому типу что-то такое, что не сможет выполнить даже отец. Давай, выкладывай». «Он...» Голос Фати звучал хрипло. Ей даже пришлось откашляться, чтобы продолжить. «Он потерялся. Так будет вернее сказать. И ему нужно пройти через пробой наших сект». Фатия замолчала, а старик медленно по слогам переспросил. «Потерялся? Пройти?» А следом вкрадчиво поинтересовался. «А может, вернее сказать, вернуться?» «Дедушка!» — смех старика заглушил слова Фатии. «Ха-ха-ха-ха! Старый пень! Сколько ни оттягивай смерть, она уже тянет ко мне свои руки! Размяк, привык к безопасности! В следующий раз даже не замечу, как мне в спину втыкают отравленный кинжал! Парень, выходи!» Я поджал губы. Значит, не показалось, что меня на миг коснулся едва ощутимый ветерок. Скорее даже движение воздуха, словно кто-то шевельнулся рядом. И что это было? Боевая медитация? «Дедушка, о чем ты?» Я шагнул из-за колонны, одновременно снимая с себя невидимость и вуаль. В конце концов, свой урок с печатью я уже закончил. Встретился взглядом со стариком, наконец-то сумев его рассмотреть. Борода, оказывается, чуть курчавится. Но главное, что притягивает к себе взгляд, внушительного размера нос и добрые-добрые глаза. Только нельзя забывать, что передо мной основатель секты, предводитель четвертой звезды, и он уже успел вытащить меч. Старик чуть наклонил голову, не спеша нападать, и тоже, вглядываясь в меня, задумчиво сообщил. «Лицом к лицу от тебя еще более странные ощущения. Ты силен, но недостаточно, чтобы справиться со мной. И одновременно опасен, как мало кто из тех противников, что встречались мне на пути. Что же у тебя спрятано в рукаве, имперец?» Фатия шагнула вперед, раскидывая руки и словно заслоняя меня. «Дед! Вообще не туда разговор заходит. Ты ему имперец, он тебе сектант, и начнется. Я уже знаю, до чего это доводит. Он — гость. Гость, который трижды спас мне жизнь. Не ты ли учил меня, что за добро нужно платить вдвое?» Старик фыркнул. «А за обиду в десятеро? Расскажи-ка мне, Фатия, как ты столкнулась с ним первый раз?» «С чего бы это? До этого момента это тебя не волновало, дедушка? Или что позволено выходцу из старших сект, то не позволено гостю из далеких-далеких сект?» Старик захохотал. «Далеких-далеких сект! Вот это шутка! Кто это придумал?» Я устал стоять, словно статуя, да и покалывание стали между лопаток становилось все сильней, намекая, что как бы приятно ни выглядел со стороны разговор старика с внучкой, идет он туда, куда Фатии не хочется. Ее надежды не сбылись. Значит, пора брать все в свои руки и делать то, ради чего я сюда и шел. Поэтому я громко заявил. «Это придумал я, старший!» Фатию словно смело в сторону огромной невидимой рукой. Миг, и она стоит в 10 шагах от нас, недоуменно хлопая глазами. Старик ухмыльнулся. «Какой вежливый гость из далекой-далекой секты! И ты правда надеешься, что твоей вежливости хватит, чтобы я сохранил тебе жизнь?» Фатия рванула вперед, но словно уперлась в невидимую стену, грохнула в нее кулаком и рявкнула. «Дедушка, я обещала!» Он равнодушно заметил. «А я нет!» «Дедушка! Дедушка!» Я хмыкнул. «Не сумела ты выполнить своего обещания, Фатия. Вот так тебе и верь!» Фатия побледнела. «Нет, не делай глупостей! Он все поймет, я его уговорю!» И отмахнулся. «Не надо. Видимо, мне снова придется платить. Чего еще ожидать от вас?» Старик ухмыльнулся. «Дерзкий! Пожалуй, за то, что ты нарушил мою медитацию, я возьму плату твоей жизнью!» На миг я напрягся, но старик так и не перехватил меч удобней. Да и жаркого ветра опасности не последовало. Поэтому я попробовал по-хорошему, предложил. «Старший, моя жизнь — это чересчур дорого, но я и впрямь пришел непрошенным гостем и потревожил вас. Из-за разговора я понял, что вы боретесь с ранами. У этого младшего есть подношение, которое точно придется вам по душе, старший. Заодно заставит вас немного помолодеть». В моей ладони появился духовный камень. Не местный, мутный, неправильной формы. Не округлый и прозрачный духовный камень второго пояса, а один из тех духовных камней, что я получил на сдачу после покупки зелья древних в городе Тысячи Этажей. Безупречный кристалл размером с мелкие личи, бросающий отсветы с десятков своих граней. Старик прищурился и недовольно процедил. «Какой ты проницательный! Думаешь, мне интересно, откуда ты обо всем этом догадался? «Нет, неинтересно». Старик вскидывает руку. «Дедушка!» Жар опасности. Я не успеваю толкнуть силу в меридианы и провести ее к обращению. Раньше не успел бы, но испытание в молниевой буре сильно меня изменило. Поступь. Без созвездия, без обращения. Одно желание, одна мысль о нем, и сила затопила меридианы, а я переместился на 3 шага в сторону, уходя с пути потока синих лезвий. Старик использует стихию воздуха, как Фатия. Буду знать. Ору, срывая горло. «Стоять, старик!» Фатия оседает на колени, я вновь использую поступь, чтобы подхватить ее, и едва успеваю свернуть в сторону, чтобы не влететь в технику, которой старик отгородил ее от меня. Дурак. Я хотел смягчить ей падение, а не угрожать. К чему мне касаться ее? Чтобы пригрозить старику? Влево, вправо, снести крушителем технику, которая неотступно преследовала меня. Снова заорать. «Хватит! Или она умрет!» Старик и впрямь больше не нападает. Перед ним загорается обращение из 2 кругов. Затем у его плеч возникают 2 голубые птицы, еще более яркие и живые, если можно так сказать, чем та, которую я только что развеял. Я кривлю губы в ухмылке, несмотря на режущую спину сталь. Интересно, это выходит схожая техника для всех предводителей воинов, основа которую все развивают? Фатия ошарашенно поднимает голову от пола. Что случилось? Я честно признаюсь, я угрожаю твоей жизнью, старику. Фатия на миг бросает на меня злой, обжигающий взгляд, но затем отворачивается и спокойно говорит деду. «Он в своем праве. 3жды меня спас и может 3жды забрать мою жизнь. Тем более сейчас, когда я обещал ему твою помощь. А на деле лишь обманула». Старик зло цедит. «Воспитал на свою душу». Фатия кивает. «А еще сам рассказывал, как однажды помог имперцу. Значит, не так уж это и невозможно». Старик повелительно взмахивает рукой и приказывает мне. «Отпусти ее!» На меня обрушивается давление его силы. Я успеваю даже увидеть эту волну силы, что уплескивается из его тела и обрушивается на меня. Глупо. Я ощущал на себе гораздо большее давление. Меня пытался сломить своей силой древний дух города 1000 этажей. Не какому-то жалкому сектанту, всего лишь этапа предводителя воинов, пытаться сломить меня таким жалким трюком. Я лишь немного сгибаю плечи и спину под его давлением, а вот Фатия снова падает на пол. С угрозой намекаю. «Старик!» Он отвечает мне таким же злым взглядом. «Значит, не артефакт, да?» Прежде чем я успеваю сообразить, о чем это он морщится. «Мастер указов! Какой талант забрел ко мне в гости!» Я напоминаю ему. «Старик, хватит! Ее жизнь в моих руках! Только попробуй убить ее, и ты не проживешь и 3 вдохов!» Сталь между лопаток давит так, что я ему верю. «И что? Предлагаешь умереть мне?» «Тебе не повезло, парень! Ты слишком добрый!» Старик швыряет что-то в сторону Фатии, а его давление на меня разом увеличивается 2, а то и 3. Птицы расправляют крылья, стремительным росчерком ударяя по мне. Сам старик размазывается, срываясь с места. Только все это бесполезно. Давление силы не может удержать меня. Я позволяю своей силе выглянуть наружу, окутать тело словно коконом и срываюсь с места. 2 вдоха мы мечемся между колонн зала. Я, старик, его птицы и его техники. «Остановись, или я убью ее!» «Хватит пустых угроз! Если можешь это сделать, сделай!» Я стискиваю зубы. Даже сам не пойму, от чего. От того, на что вынуждает меня старик, или от боли в плече, куда попала его техника. Звездный клинок проходит совсем рядом с его ногой, разваливая надвое очередной постамент. Затем я вписываю символ в печать над его головой. Ошеломительный успех. Старик спотыкается от нахлынувшей на него боли. Меч падает на пол, сам старик сгибается, хватаясь за голову. Давление и силы как не бывало. На его птиц мне понадобилось по 3 удара. Вдох, я с ухмылкой гляжу на старика. Затем с издевкой спрашиваю. «Жизнь, внучки, любимый и единственный тебя не заботит. А собственная жизнь?» Старик поднимает на меня полыхающий яростью взгляд, затем отрывает 1 руку от головы. Я напрягаюсь, готовый немедленно усилить боль, если он потянется к кисету. Но он лишь медленно вытягивает палец в мою сторону и с ненавистью выдыхает. «Сопляк! У тебя был шанс, но ты его упустил!» Я хмыкаю. «Да ладно!» И осекаюсь, не успев договорить. Указ старика ложится на мои плечи невыносимой тяжестью, заставляя спину согнуться, а колени затрещать. То, что не сумело сделать давление силы старика, сделала моя собственная печать, мой собственный талант. Старик словно разом стал сильней. Настолько сильным, что 3-цветная печать, которую я покорил себе, стала для меня непосильной ношей. В отчаянном усилии я вливаю в его указ еще 1 запас духа. Но старик сжимает руку в кулак. И это все, что я успеваю сделать с его указом, прежде чем мне приходится спасать свою жизнь. Печать над головой старика вспыхивает с удвоенной силой. Мой символ боль пульсирует в ней, бьется словно второе сердце. Вот только старику на это плевать, он словно не ощущает больше боли. Вдох, второй, третий, мы мечемся между колонн, и я ощущаю на себе всю силу предводителя, который может использовать техники и для стихии. Да, из-за единения я немного быстрее и сильнее старика. Да, он не стал поднимать меч, но это мало чем мне помогает, особенно из-за этой сковывающей тяжести указа. Мысли лихорадочно скачут в голове. Он что, воспользовался трюком Шандри? Россыпь бритвенно-острых искорок окружает меня, и я сдаюсь, мысленно приказываю. Появись! Вдох, и старика в спину бьет призрак. Пытается. Не так-то просто застать врасплох того, кто выше тебя по возвышению и явно опытнее в сражении. Мгновение передышки я трачу на то, чтобы сменить в печати старика боль на сон. Бесполезно. Символ пульсирует, словно пытается наказать старика за сопротивление, но он и не думает засыпать. Верность, послушание, неподвижность. Ничего не действует. Не действует и еще одна дополнительная влитая в печать сила. Какого Дарса происходит? Я убил указом властелина духа и не могу справиться с предводителем воинов? Мгновение замешательства стоило мне пропущенного удара в грудь. Меня отшвыривает в сторону и заодно проясняет голову, которая оказалась крепче колонны. Ладно, не выходит воспользоваться этим козырем, значит, воспользуюсь другим. Цветок вора трав в моей груди лишается сначала одной удерживающей его нити, а затем и другой. Мало. Я ухожу поступью от птицы-старика, принимаю на панцирь яростно вращающийся зубастый диск и рву еще две нити. Из моей головы рвется вверх светящаяся нить. Едва заметный здесь, в освещенном зале, но ведь снаружи уже вечер. И я довольно скалюсь старику в лицо. «Ну что, мне объявить на весь ваш городишко, что это вы и были вором трав? После того, как Фатия стала чемпионом сбора, кто в этом усомнится после такого доказательства?» Птица старика, сотканная из воздуха и голубых нитей, делает круг по павильону. Стремительно мчит между колонн, то и дело скрываясь от моего взгляда, и останавливается только за спиной старика. Призрак медленно обходит старика со стороны, истекая дымом из ран. Он сам тоже не спешит нападать, кривит губы. «И ты решил напугать меня этой штукой? Обычный луч света? Кто вообще поймет, что это такое светило несколько мгновений в моем поместье?» Я отвечаю таким же неприятным оскалом и еще одной порванной нитью. «Несколько мгновений? Старик, ты не сможешь убить меня так быстро. Разница в наших силах не настолько велика. Ты думаешь, я хотел тебя убить? Пытался». Улыбка старика становится такой острой и извительной, что ей можно было бы порезаться, как и его словами. «Проверял на прочность и наказывал за наглость и вторжение!» «Давай не будем играть словами! Сейчас я беру Фатию и выхожу из вашего городишки!» Улыбка исчезает с лица старика. Он обжигает меня недовольным взглядом и отрезает. «Нет! Иди прочь, один! Мне нужны гарантии, и ее жизнь станет ими!» Старик повторяет. «Нет!» Я с издевкой спрашиваю. «С чего бы такая забота? Буквально десяток вдохов назад ее жизнь тебя особо не волновала». «Глупость! Думаешь, ты первый мастер указов, что встретился мне на пути? Ты бессилен причинить ей вред!» Мгновение я пытаюсь понять, что старик имеет в виду, а затем бросаю на Фатию быстрый взгляд. «Стереть сон!» «Как бы не так. Если представить, что я пытался сделать это невидимыми руками, то я не дотянулся. Меня словно поймали за руку в двух шагах от нее. Мгновение я гадаю, как это возможно. Сначала старик, а теперь и Фатия. Затем замечаю на ее животе круглую бляху. Амулет. Не один из тех шипастых амулетов, которые я научился ломать, а что-то более серьезное. Скорее всего. Секта тех, кто занимается артефактами, может хранить много секретов. Но ими Фатия со мной расплачиваться не стала. Мне кажется, что за то мгновение, что я глядел в сторону, старик стал на полшага ближе. Я хмуро предупреждаю его. «Даже не думай, старик, и сними защиту с Фатии. Или ты хочешь, чтобы она спала вечность?» Он снова кривит губы. «А ты и впрямь слишком добр, имперец!» Я возражаю. «При чем здесь доброта? Она выполнила свою часть сделки полностью. Даже более того, несправедливо, что ты остался цел, а она пострадала». Справедливость. Давненько я не слышал, чтобы при мне вспоминали эту добродетель». Я кривлю губы, не собираясь вступать с этим дарсовым стариком в споры о путях возвышения. «Не здесь, не сейчас. Не вышло, значит, пора отступить». «Да, я приведу ее в чувство и уйду». Старик качает головой. «Ты слишком хитрый, чтобы я так рисковал. Иди сейчас, один. А как помочь внучке, я соображу и без тебя. Не впервой». Теперь хмыкаю я. Интересно. Если ты умеешь так делать, то что мешало тебе уничтожить свой указ? Или ты боишься проверяющего от тысячеглазого тумана? Символы в указе над головой старика наливаются светом. Но не мой символ. а те, что еще оставались в его указе от Создателя. Забавно, но эта мысль не мешает мне осторожно шагнуть назад и глухо сообщить призраку. «Уходим!» «Старика я предупреждаю. Давай расстанемся спокойно. Без шума, попыток меня остановить и сражений посреди вашей секты». Насмешка в голосе старика заставляет меня застыть. «Ты так и пойдешь с этим лучом света из башки? Мне проще прикончить тебя здесь, пока тебя и правда никто не увидел». Я на миг стискиваю зубы, а затем проваливаюсь в себя. Неглубоко, осторожно продолжая одновременно видеть настоящий мир. Три вдоха мне понадобилось, чтобы накинуть на цветок три новых нити. Меньше, чем было на нем раньше, но мне сейчас и не нужен запас. Напротив, нужно, чтобы эта метка так и была на грани раскрытия. Повторяю. «Ты видел мою силу, старик? Ты слышал, как Фатия сказала, что я 2 недели только и делал, что убивал сектантов на склонах хребта трав? Даже твой приятель Кавий назвал меня мясником, хотя я всего-то прикончил 3 или 4 сектантов в воротах его города. Возможно, ему не понравилось, как грязно я это сделал, а может быть, было слишком много крови. Дай мне спокойно уйти и не теряй своих людей». Я успеваю сделать 3 шага, прежде чем он снова спрашивает меня. «И куда ты пойдешь?» Катись, я изумляюсь. «Тебе какое дело?» «Фатия сообщила тебе, кто может перевести тебя за море и не обмануть?» Я про себя разражаюсь проклятиями. Как глупо вышло. Вот тебе и запасной план. Если старику известно, куда я пойду, то ничего не мешает ему. Цежу сквозь зубы. «Спасибо, что подсказал. Забуду про этого человека». «Это и впрямь так. Обмануть меня? Меня устроит любой, у кого есть лодка. Большая лодка, если вспомнить про чудовищных зверей моря. Любой, кто попытается обмануть меня, ощутит на своей шкуре, как нелегко обманывать мастера указов». Старик ухмыляется. «Так сильно рисковал шкурой, чтобы встретиться со мной, а теперь так легко идешь на попятную?» Я сначала сделал еще 3 шага назад, а лишь затем с такой же злой ухмылкой переспросил. «Тебе какое дело, старик? Расстроен, что не сумел меня убить? Так стареешь? Тебе кажется, что ты еще ого-го, как в молодости, но действительность злая. А ты за словом в карман не лезешь». Я лишь сильнее кривлю губы в ухмылке. «Тебе какая разница, старик?» А он не унимается. «Замер в полушаге от нового этапа, но тщательно скрываешь это. Мастер указов, но несмотря на это сильный боец, не боящийся сойти лицом к лицу с более сильным врагом. А главное, сумевший уцелеть, пока я проверял твою силу. Единение со стихией, хотя на твоем этапе познания это и не удивительно. Но ты еще и полностью познал несколько техник перемещения. А вот это уже поражает. И при всем этом ты вполне мирно путешествовал с моей внучкой бок о бок, успешно выдавал себя за Атрия, раз даже Кавий с его опытом ничего не заподозрил. Я не выдерживаю и на очередном шаге требую. Старик, хватит меня хвалить. Мне не по себе от этого». Он закладывает руки за спину и напоминает. «У меня же есть имя. Неужто ты успел его забыть?» Этот добродушный тон. Я даже замираю на месте, внимательно вслушиваясь в себя и боевую медитацию. Только тяжесть от моего указа, но ничего более. Ни жара опасности, ни стали, колющие между лопаток. Она-то куда успела исчезнуть? Что задумал этот старик? Мне и впрямь понадобился дополнительный вдох, чтобы вспомнить, как Фатия его называла. Тизиор. И что, он действительно думает, будто я назову его по имени? Не дождется. «А еще ты умело используешь призрака!» Старик промолчал и тяжело уронил. «И он отлично понимает тебя даже без приказов. Ты точно имперец?» Я кашусь в сторону и встречаюсь взглядом с призраком, который, как и я, пятится спиной по другую сторону постаментов с черепами, но даже и не думаю отвечать старику. Последние 2 шага, и я натыкаюсь спиной на створку ворот в павильон. Они все так же приоткрыты, все так же им мешает закрыться деревяшка. «Парень, как насчет сделки?» Я ухмыляюсь и толкаю створку спиной. Пытаюсь. Клятая створка словно прибита. На мне до сих пор горит в полную силу вязь единения, но моей силы не хватает даже на то, чтобы шевельнуть половинку дверей. Дарсов старик. «Ты же хочешь вернуться в империю? По-быстрому, не тратя месяцы на путь и сражения». Рядом со мной упирается в створку призрак. Судя по тому, как исказилось его лицо, тоже не жалея сил. И тоже без результата. «Чего молчишь, парень?» Я цежу. «Я уже согласился раз на такую сделку. Не горю желанием повторять». Крушитель вспыхивает звездным клинком. Я успеваю сделать 2 удара по створке, а потом мне приходится уходить в сторону, спасая свою жизнь. 4 птицы. Многовато. Дарсов старик не терял времени. Я успеваю развалить надвое одну из них, а затем оставшиеся разлетаются в стороны, словно убегая. Почему «словно»? Они и впрямь метнулись прочь, а боевая медитация больше не обдает меня потоками теплого воздуха. Только теперь перед дверями в павильон стоит старик, наклонив голову к плечу, не сводя с меня насмешливого и обманчиво доброго взгляда, пяткой ударяется по моей деревяшке, выбивая ее и позволяя створке плотно закрыться. Старик негромко сообщает: «Я предлагаю тебе заключить сделку со мной, равного с равным». Не сумел удержаться. «Равного?» Старик отвечает улыбкой, добродушный. «Что? И лесть не действует на выходца из далекой-далекой?» Я невольно кашусь в сторону, где спит Фатия, и голос старика сразу отдается сталью между лопаток. «Не порть о себе впечатление. Даже не думай снова использовать внучку против меня. Ты и я. Сделка между нами. Соглашайся». Я до боли стискиваю зубы. Как, Дарс, побери, все это перевернулось с ног на голову. Это я пришел сюда заставить старика заключить со мной сделку. Наивный мастер указов, думающий, что может заставить плясать под свою дудку любого идущего, у кого есть хоть одна печать. И что теперь? Теперь меня заставляют заключить сделку. И не выпускают, раз уж пришел. Вряд ли стены менее прочные, чем дверь. Хотя, из чего они сделаны? А крыша? Вряд ли на крышу идут такие же прочные и толстые материалы. Черепицу в академии буквально сдуло даже у дальней казармы. Осторожно, теня время на обдумывание нового плана побега, я спрашиваю: «И что за сделка?» «Ты помогаешь мне уничтожить секту жуков, а я от своей секты отправляю тебя в пробой, как ты и хотел». Я фыркаю. Ничуть не хуже, чем делала это Фатия. «Смешно. Твоя цена слишком велика. Или ты хочешь, чтобы я свернул шею, воюя с целой сектой? Отличный план, в котором тебе не нужно и пальцем шевелить». «Нет, парень, все будет честно. Я не прошу тебя в одиночку перебить их всех. И я, и моя секта тоже будут в этом участвовать. Да и не только моя секта. Соглашайся». «Старик, возраст сказывается на твоей голове. Сначала ты пытался убить меня, а теперь уговариваешь сражаться рядом?» «Убить?» Меня охватывает жаром. В спину словно всадили меч. «Убить? Ты действительно думаешь, что мог бы сопротивляться мне, действуя я в полную силу, а не испытывая тебя?» Я впился взглядом в старика. Ветер опасности имеет слабости, холодные струи. Что бы ни готовился применить старик, но у его техники будут места, в которых можно выжить, а то и вовсе увернуться. Что мне до глубины и черноты твоей силы, старик, если в ней нет-нет, но видно дно? Я убивал врагов, которые были сильнее меня больше, чем на 4 звезды. Это ты не меня запер с собой, это ты себя запер со мной и моим призраком. Если звездный клинок слишком слаб, то настало время когтя Руака. Сейчас влево, выигрывая время, духовную силу и стихию только на палец от себя. Главное — получить меньше ран, а дальше... Жар грядущей опасности исчез, а старик хохотнул. «Ха! Парень! Как-то мы не туда свернули! Давай лучше начнем сначала! Я Тезиор!» Чуть помолчав, старик мягко намекнул. «А как твое имя?» Прозрение тоже стихло. Старик не собирался сейчас меня убивать. Что у него в голове творится? Как-то много мне больных на голову встречается в последнее время. «Но, не молчи, не хочешь. Может, нужно добавить аргументов?» Старик медленно поднял руку, точь-в-точь таким же жестом, каким боролся с моим указом. Что на этот раз? Я сжался, готовый использовать поступь, но ничего не произошло, даже тогда, когда старик сжал пальцы в кулак, словно поймав что-то или раздавив. И как понимать этот жест? За спиной раздался вдох. «Дедушка! Ты что, не даешь ему уйти? Он 3 раза меня спас. Отпусти его. Дай ему уйти немедленно или...» Старик морщится и перебивает. «Какая ты громкая. Видишь, спокойно стоим, разговариваем. Чего ты кричишь? Лучше подскажи мне настоящее имя нашего гостя». Фатия, на которую я кашусь, ошарашенно переспрашивает. «Гостя?» Словно что-то поняв, вспыхивает улыбкой и сообщает. «Леград». Теперь я с подозрением кашусь на обоих. И на старика, и на Фатию, над которой нет больше моего указа, и которая стряхивает с себя пыль, в которую обратился артефакт на ее животе. С презрением сообщаю. «Сам ставил мне в укор, что я использую твою внучку, чтобы давить на тебя, а теперь поступаешь точно так же». «Кто? Я?» Старик удивляется так искренне, что любой бы поверил, только не я. «Не буду я давить на тебя. Я буду уговаривать тебя. Ты молодой еще, не понимаешь всей своей выгоды». Я едва удерживаюсь от хохота, уважительно сообщаю. «Да уж, виден опыт многолетней борьбы с контрактами и указами». Старик пожимает плечами. «Это просто опыт жизни. Если доживешь до моих лет, тоже таким станешь». «Если?» Улыбка старика снова остра, как клинок. «Я тебе небо, что ли? Так-то ты чересчур заносчив и самоуверен. Это может тебе выйти боком, когда ты переоценишь себя». Я возвращаю ему улыбку. «Ты вроде хотел договариваться, старик, а продолжаешь меня оскорблять». «Не старик, Леград, а Тизиор. И неужели ты действительно оскорбился?» Я промолчал. Вместо ответа снова украдкой скосил глаза к соединению стены и крыши над головой старика. Вот только это не ускользнуло от его взгляда. «Нет-нет-нет, Леград, раз уж Фатия привела тебя в гости, то располагайся, нам есть о чем поговорить». Дарсов сумасшедший старик. Фатия неуверенно переспрашивает. «Мне накрыть столик для гостей?» Старик поднимает руку, останавливая ее. «Погоди, погоди. Леград, раз уж мы уладили недопонимание и вернулись к разговору, то не снимешь ли ты свои штуки с меня? В качестве жеста доброй воли, так сказать». Я хмыкаю. «Недоразумение? Уладили?» «Ох, молодежь!» Старик с осуждением качает головой. «Горячая кровь. Все у вас либо черное, либо белое. Я немного испытал твою настоящую силу, проверил в каких-то отношениях с моей внучкой. Глупо обижаться за это на старика. Не то что я про себя, но даже Фатия явственно кривится при этих словах. Вот уж враль. Но что мне делать? Не пытаться же и впрямь его убить. Мы уже так долго тут то сражаемся, то болтаем, что если бы старик хотел, то давно бы позвал стражников. А уж победить толпу было бы гораздо сложнее. Даже мне. Особенно сейчас, когда я так истощил запасы духа для указов. Дарсов старик. Я вздохнул и, копируя его жест, медленно поднял руку, собираясь красивым движением стереть его указ. Но так и замер, а затем с ухмылкой спросил. «Так значит, сопротивление забирает у тебя кучу сил, да? Ты не можешь сопротивляться вечно, верно?» Фатия вскидывает брови в немом вопросе. А старик на миг хмурится, но тут же разводит руками и отвечает вопросом на вопрос. «И что это меняет? Хочешь проверить, насколько таких гостей меня хватит?» Я постарался скопировать его улыбку, ту, что остра словно клинок, и только потом ответил. «Да я уже проверил». Провожу рукой в воздухе, словно стирая ладонью свой символ в указе над стариком. Вернуть его на место — дело мига. Дарсов старик. Старик чуть шевелит плечами. Но я подмечаю это движение и запоминаю его. Как интересно. Точь-в-точь, как это делаю сейчас я, ощутив, как ушла тяжесть от моего указа, который не мог ничего сделать со стариком. Может, у старика есть небольшой талант в указах, который и позволил ему сопротивляться? Старик тем временем повел подбородком. «Фатия!» Она тут же метнулась в сторону, уходя из поля моего зрения. Мне за спину. Но боевая медитация молчала. Вместо нее ответ дал слух. Знакомый звук фарфора и бегущей воды. Старик вытянул руку. «Прошу, гость Леград». Я в последний раз покосился на дверь, на крышу павильона и со вздохом развернулся. Фатия и впрямь накрыла небольшой столик. И раз я не видел его среди ее вещей и нашей добычи, то это столик старика. А раз спрятать его здесь, среди колонн и постаментов с жутковатыми трофеями, так что я до этого мгновения его не видел, было негде, то он лежал в кесете. Причем кесете, который был не у старика. Ждал слуг? Неважно. Я скользнул взглядом по столику. Чай и немного сладостей. На троих. Старик уселся первым, ловко скрестил ноги. Впрочем, он еще вовсе не дряхлый развалин, а вполне еще крепкий. Его и дедом Фатии не сразу назовешь. С досадой понял, что забыл спросить, сколько ему лет. Возвышение знаю, историю появления в этих землях знаю, знаю немало моментов из его борьбы за место среди местных сект, а вот про возраст спросить у Фатии забыл. Да и про стихию. Считал, наивный придурок, что все это не нужно могучему мастеру указов. Старик, словно насмехаясь надо мной и моими мыслями, расплылся в улыбке. «Итак, давай начнем сначала, Леград. Ты хочешь воспользоваться пробоем и переместиться на территорию Империи. Не то чтобы я был против, но нужно обсудить вопрос цены». Ядовито, не забыв про вежливость, замечаю. «Вообще-то я вроде как уже заплатил, не помните? Когда спас вашу внучку от молниевой бури». «Не спорю, заслуга немалая, но не стоит места в пробое». «Это кто так решил?» Старик спокойно отвечает. «Я». Фатия не выдерживает. «Дедушка, я же обещала ему. Не говоря уже о том, что это просто обидно, слышать о себе подобные вещи. Выросла как бурьян, так не стоит и ценить?» Старик на миг закатывает глаза. «Внучка, сколько раз я учил тебя не мешать личное дело и дело секты. Ты мне очень дорога. Хочешь, я открою твоему спасителю сокровищницу секты?» Фатия изумилась. «Да меня-то ты чего спрашиваешь? Это его ты должен награждать, если ценишь меня и мою жизнь. Но он уже попросил о другом. Отвези его к пробою, и дело с концом». Я внимательно слушаю, не вмешиваясь, запоминая все, что услышал. «Отвези? Значит, это место далеко?» И Фатия уже говорила про круг старейшин, где это решают. Старик кивает. «Действительно! Чего это я у тебя спрашиваю?» Повернувшись ко мне, расплывается в улыбке. «Леград, попробуй чай. Что ты застыл?» «Фатия старалась, заваривала». Я со вздохом подношу чашку к губам, а клятый старик спрашивает. «Может, в награду возьмешь ее в жены?» Чай комом встает у меня в горле, словно окаменев на мгновение. С трудом проглотив его, а следом кашля, я ядовито переспрашиваю. «А потом с ней уйду в пробой?» Старик даже не изменяется в лице. «Это уже как вы договоритесь между собой, молодые. Но слышал, на ваших землях не жалуют выходцев из Альянса». «Странно, с чего бы это, да?» Старику все нипочем. Он лишь многозначительно подмигивает. «Но уверен, уж кто-кто, а ты-то сумеешь что-нибудь с этим придумать?» Фатия с подозрением переспрашивает. «Это ты о чем, дедушка?» «Я понимаю, о чем. Об указах. Он отлично знает, как формации на въездах в города империи проверяют сектантов. Ясно только, что мешает им просто накладывать такие же указы, как в империи. Тогда...» Обрываю сам себя. «А кто сказал, что не накладывают? Кто сказал, что в империю не попадают ученики сект с указами точь-в-точь, как в империи? Кто сказал, что в пробое не проходят ученики сект, над которыми нет ни единого указа? Были ли указы над гением Райгваром? Очень и очень сомневаюсь. Если я спокойно зашел в два города сектантов, то кто мешает им заходить в наши? Всего одна деталь — указы, и ни одна формация проверки не отличит сектанта от имперца. Во всем остальном мы неотличимы друг от друга». Спохватившись, я вспомнил еще одну деталь, в которую не очень верила Фатия. Звери. Звери ненавидят сектантов сильнее, чем идущих империй. Но вряд ли они видят или ощущают печати указов. Значит, есть еще одно различие. Запах, как пахла Фатия. «Леград?» Спохватившись, я отвел взгляд от покрасневшей Фатии. «Чего это она?» Старик хохотнул. «Вижу, зерно сомнения я в тебе заронил». Чай снова встал комом в горле. «Чего?» Откашлявшись, я отрезал. «Не может быть речи». «Значит, сокровищница?» «Значит, пробой». «Нет, у него цена выше». «Что может быть выше цены жизни вашей внучки?» «Не смешивая личное дело и дело выгоды моей секты». «В данном случае это одно и то же. Если бы погиб талантливый артефактор и вторая из наследников секты, то это сплошной убыток для вашей секты». Старик на миг поджимает губы. «Справедливо. Но так мы будем кидаться словами, выискивая слабости чужих аргументов еще очень долго. Ты хоть и молод, но остер на язык. А вот я уже стар. И не люблю терять зря время. Мне его и так немного осталось». «Дедушка». «Что, дедушка? Это правда?» Я влезаю в их спор. «Вот и отлично. Давайте не терять его на споры. Фатия уверена, что я спас ее трижды. Трех спасений должно хватить на пробой». Старик тяжело вздохнул. «Леград, цену на пробой устанавливаю я. Ты спас Фатию. Моя благодарность не знает границ. Если хочешь, я отдам тебе все деньги секты. Лучшие из сокровищ секты». Вдох он глядел мне глаза в глаза, а затем отрезал. «И только! Если ты хочешь шагнуть в пробой и попасть в свою империю, тебе придется принять мою цену». Я поморщился, покачав головой. Дарсов старик. Усадил меня пить чай, посадил рядом Фатию и давит. И Фатия тоже хороша. Молчит по большей части. А как уверяла меня, что дед отплатит мне, и что она его уговорит, несмотря ни на что. Ладно, глупо ее винить. Я не верил в это с самого начала. Просто переоценил себя и свой талант. Решил, что угрозой жизни самому старику сумею заставить его выполнить мое желание. Свяжу его указом верности. Так что поделом мне. Решил, что могу забрать под свою власть предводителя воинов и целую секту. Не только у меня есть секреты и таланты. У этого старика, что сидит напротив меня, было гораздо больше времени, чтобы получить преимущество. Мы бросили кости на стол, и мой призрак и мои указы не перебили его бросок. Бывает. А старик хитер. Разделил свои личные ценности и деньги от денег и ценностей своей секты. Не поучи он меня чуть раньше о личной выгоде и выгоде секты, я бы и не обратил на это внимания. А потом окажется, будто сама секта бедна, зато старейшина тащит себе в кисет все, что плохо лежит, на пилюлю копит. Ладно. И какова же цена? «Я уже и говорил. Помоги мне уничтожить секту жуков, и я отправлю тебя в пробой. А еще вы сказали, что мне не придется сражаться со всей сектой, и что найдется, кому напасть на нее. Выкладывайте все». Старик кивнул, отпил чая и спокойно ответил. «Когда я увидел тебя, способного под чужой личиной пройти в самое сердце секты, затаиться в трех шагах от предводителя, выстоять несколько вдохов против него, да еще и талант в указах, то все сложилось». Фатия задушенно пискнула, едва не разлив чай. «Указов?» Я на миг покосился на нее, тут же вернувшись взглядом к старику, который и не подумал прервать свои уговоры. «Это идеальный план. Через полгода у жуков будут проводиться соревнования алхимиков, и когда у них в городе появится вор трав, все собравшиеся секты поймут, кто их обворовал и кто должен за это понести наказание». Я хмыкнул. «Вот ведь старик. Это он придумал, когда я ему пригрозил?» Выглядит глупо. Об этом я и сообщил. «И все секты тут же поверят, что этот вор именно из секты жуков? Глупая надежда». «Леград, я могу тебе долго рассказывать про хитросплетение отношений всех сект и интриги между нами. Но это ни к чему. Скажу коротко». Старик склонился ко мне через столик и доверительно шепнул. «Жуки набирают силу, и многим плюнули в чай. Нужен только повод». Я все равно не согласился. «Полгода — это слишком долго». «И снова я не буду рассказывать тебе, как все это делается. Но, поверь, нельзя на пустом месте собрать нужных людей. Это будет слишком подозрительно». Фатия вдруг отставила чашку и ухмыльнулась. Нехорошо, зло ухмыльнулась. «Повод? У меня есть повод. Причем такой, что собрать можно только наших союзников, и никто ничего не заподозрит, а все остальные пусть опаздывают. Так будет даже легче». Старик хмыкнул. «Как ты уверена в себе? И что же это за повод?» «Попытка обесчестить внучку старейшины секты — это достаточный повод?» Чашка в руке старика лопнула. «Кто?» Через миг Фатия протянула через столик голову. «Уркат и его подручные». Старик прорычал. «Твари! Так значит, я опоздал! Прости, Фатия!» «Ничего, рядом оказался Леград». Старик вдруг одним движением оказался на ногах, склонился передо мной. «Леград, благодарю тебя за спасение моей внучки, но без тебя моя месть не осуществится. Помоги с ней, и я переправлю тебя в Империю». Я невольно хмыкнул про себя. Это уже стало местью, а спасение все равно не заслуживает пробоя. Хитрый старик. Найти бы способ заставить его выполнить обещание. Контракт на крови или его секта? Да, Фатию я не хочу убивать, но вот всех остальных... Да, это выход. «Только попробуй меня обмануть, старик, и твоя секта наполнится мертвецами». Кивнул. «Договорились».